وعليكم السلام. إذا كتو كتو تي ساتشالا بريستاز كتو إتا Ну, вообще-то вы мне звоните, а не я вам. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Это кто я пород, бля? Я с кем вообще разговариваю? Ты, бля, как человек, как мужик, объясни, бля, сначала. Я, я гулец с Махачкалы. Ты вообще кому звонишь? Что тебе надо? Это кто я пород, бля? Ты, блядь, кто? Ты что звонишь-то? Я не понял. Кому звонишь? Что тебе надо? Ты тогда выебываешь, я пород. Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Слышь, нахуй, я тебе не звонил, понял, блядь? Я по всем пидорасам буду, если я на этот номер позвоню. Вот ты и есть, наверное, пидорас, я тебе не звонил нихуя, понял? Не звони мне больше, блядь. Блядь, слышишь, блядь, сучка ебаная, сюда не звони вообще, блядь, чё, попутывалась, блядь. Твою маму ебал, еще раз сюда позвонишь. Я тебя в рот ебал, блядь, мудака ебаного, не звони сюда, я сказал. Ты чё, сука, охуевший, что ли? Пьяная ебаная, ты чё нахуй попутал, блядь? Долбоёб. Иди нахуй от слов еби, придурок, блядь. Ты скажи, как мужчина, ты кто? Ты кто? Ты какого хуя мне звонишь? Откуда у тебя мой номер, блядь? Ты где сейчас находишься? Иди нахуй, блядь. Где ты находишься? Что? Ты ну джахсевети, калетиси. Да. Кто? Алло. Ты, блядь, животное, блядь. Кто тебе мой телефон дал? А кто? Ты кто такой, гандон? Ты хоть назовись, кто ты есть, блядь? Слышь, мужик, ты, походу, не туда попал. Ты хоть скажи, как тебя зовут, где тебя найти? На спутнике найдешь. Какой ты мужчина, ты ебаный твою маму, блядь. Зубину какую-то. Ты хуй у меня пошел всем. Да. Как тебя зовут, ты мне скажи, блядь, как тебя зовут? Мужик, ты дурак или прикидываешься? Набери тот номер, который тебе звонил. Не звони сюда. Ты, блядь, что? Хуй пошел. Гандон. Ты хуй ты, и твой рот хуистический, понял? Ты мне мудак, ты гребаный. Ты я позвонил мне тот номер, блин, во-первых. Во-вторых, говорю, ты, говорю, думай, что ты говоришь сначала. Тебе сказали, ты туда попал, блин. Пошел нахер, блин. Олень тупорылый, блин. Обезьяна нестуханная, блин. Гандон. Алло. Валикум сам. Это что? А? Кто ты сначала представься, кто это? Иди в баню, бля, я не знаю, кто ты, блядь, что ты нахрен заебал, блядь. Дебила, Алло. Да. Ты в бане, что ли? Ты где сейчас находишься? Ты кто? Ты хуйнок, ебаный. Ты хуйстос, ты, еб твою мать. Ты что за хуйню городишь, бля? Кто ты такой вообще? Эй, чувак, я тебе еще раз русским языком повторяю. Ты номером ошибся. Не звони сюда больше. Это хуйсос, я его рот ебал, блядь. Я твой рот ебал, как твою породу обезьяна тупорылая. Не звони сюда больше. Ахмед да хуйсос да шени деда шевекси шен да шени джиши маутхан шени хо шен уна могитхана деди шемутеле дилагатен деду шени оджахи маутхан шен калео шен ара шени цолис пирши уна шевце шен калишулу лагина рамос хан дурьо бичо полиция лашвека вогла лагина уйна хардат Дружище, я тебя не понимаю, ты не туда попал, походу. Алло. Алло. Это кто? Алло, ты меня слышишь? Это кто? Я по нации, я Гулец, с Махачкалы я. А, брат, ты ошибся, это какого? Номером. Кто? Ты сначала представься, кто это. А тебе какой смысл знать, кто это? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Не, слышь, брат, это какое? Я с этого номера никому не звоню, успокойся. У меня, тем более, с Махачкалы никого знакомых нету. Хорошо, хорошо. Так что, брат, я твою девушку не трогал. И я даже не подумал бы. Давай, с Новым годом. Алло, салам алейкум. А кто это? Это Саша. Не, буквально вчера мне смс-ку, что типа вы звонили, пропущенную службу. Ты звонил вам? Не, я не звонил. Мне уже даже, это как вот, на мой номер уже звонил какой-то мужчина, вот, и говорил, типа, это как вот, что я его девушке звонил. Я не знаю, что за фигня, видимо, это как вот, какая-то ошибка с номером, я не знаю. Ну, нет, я не звонил на этот номер. Конечно, звонил, мне с твоего номера один позвонил. Слушай, да ты? Вот, ну, не, я не звонил. Иди нахуй, да, долбоёб, блядь. Ты больной или чё, я? Я больной? Да, да. Схера ли я больной? Я тебе ещё раз говорю, я не звонил на твой номер, мне нахрен это не надо. Серьёзно, блядь? Ясно, ты счастливо. Ты маленько. Алло. Чего? Я завтра твою мамину маму выйду, гандон ебаный, блядь. Ты чё так разговариваешь? Ты не хочешь? А? Я говорю, ты чё так разговариваешь? Твою маму ебать, гандон, скажи номер твой, блядь. Если мужик, блядь, мужчина, блядь, ты женщина, твой рот я ебать, пидорас, блядь. Так в смысле, ты звонишь на мой номер? Скажи твой номер, твою маму ебать, блядь, тогда я узнаю, блядь, до завтра, блядь. Я же тебе еще раз говорю, ты же звонишь на мой номер. Ты где находишься, блядь, твой номер скажи, ты же знаешь мой номер. Твой скажи, твой маму я ебать, твой породу ебать, армян, блядь. Да скажи, что чё на две твои армянские рожи маму ебать, пидорас, блядь. Пидор, ты её там и в рот, гандон. Ты выговорился? Тебе легче? Я твой рот ебать. Я говорю, тебе легче? В армянские рожи, пидорас. Ты прежде чем звонить и чью-то маму ебать, ты сначала объяснись, блядь. Ты чё звонишь и выёбываешься? Ты сначала скажи, по какому поводу ты звонишь и выёбываешься? По какому поводу? Завтра увидимся, завтра, не переживай. Я тебя еще раз спрашиваю, по какому поводу ты звонишь сюда? А куда звонишь? На мой номер, по какому поводу ты звонишь, я тебя, блядь, не понял. Я твою армянскую маму вижу. Ты че мне звонишь? Какая армянская мама, блядь? У меня русская мать, ты че, блядь? Ты как разговариваешь, нахуй? Если ты, блядь, ошибся номером, меня в рот это не ебет. Я твою маму ебал, армянский... Иди, ты... чью хочешь, мать мою не трожь, долбоёб. Алло. Я слушаю. Ты кто? А? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. А вы куда попали? Я по нации, я Гулец, с Махачкалы я. Ну, здрасте. Послушай меня по-братски. Меня слушай, ты кто такой? Я, это русский. Да ну нахуй. вы, значит, не на тот номер позвонили? А не знаю, я не звонил. Эй, долбоёб! Эй, я с кем вообще разговариваю? Ты, бля, как человек, как мужик, объясни, бля, сначала. Ты же чёрт! Да? Эй! Да? Ты чё, сука, охуеешь, что ли? Ты понял? Эй, меня слушай. Эй, где ты находишься? Не скажу. Ты где находишься, бля? Не скажу я. Меня слушай нахуй. Сюда подъезжай, бля, на Сокольники, бля, где матросская тишина. Понял, нахуй, бля. От базы только не надо, нахуй. На кирпич, нахуй, посажу, сука, ебаная, бля. Там такой, пошел нахуй. Ты за словами сиди, я... Алло. Салам алейкум. А кто это? А это кто? Да-да, я слушаю. Потом вы сегодня... Не, буквально вчера мне смс пришла, типа вы звонили. Пропущенный звук был. Не знаю я вас. Ты звонил вам? А? Ты звонил? Не-не, я звоню. А, смотри, ты не звонил. С твоего номера звонят, да. Алло. Валейкум салам. Я Панас, я Гулец, с Махачкалы я. А вы кого ищете? Скажите, я вам подскажу. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Клянусь, я завтра. Я вам вообще не звонил, я вам вообще не знаю, вы кто. Ты обоснуешь свои слова, бля. Я клянусь Аллаха. Где ты находишься? Кусской район. Вот сюда на Царицыно подъезжай. Сюда подъезжай, бля, сюда вот. Сюда подъезжай, если ты мужчина, бля. Брат, мне 14 лет. Я никому не матюкался. Клянусь Аллаха. А мне похуй, где ты находишься, если ты мужчина, сюда подъезжай. Куда? Меня слушай нахуй. Сюда подъезжай, бля, на Сокольники, бля, где матросская тишина. Сюда подъезжай, если ты мужчина, нахуй. Брат, ты меня слышал? Я вообще тебе не звонил, клянусь Аллаха. Хорошо, хорошо. Брат, когда я матюкался, я за слова отвечал. Клянусь, я не матюкался. Умру я матюкался твою матью. Хорошо. Да, алло. Алло. Да, чё хочешь, нахуй. Что? Иди нахуй. Иди нахуй. А что он-то? Иди нахуй. Чё? Иди нахуй. Иди нахуй. Ясно, блядь. Иди нахуй. Найди на себя, идиот, нахуй. Иди нахуй. Потом звони, бля. Иди нахуй. Да, звони маму, нахуй. Ты чурка ебаная. Номер забудь, нахуй. Пошел нахуй. Я маму ебал, бля. Я твою маму, нахуй, ебал. Иди нахуй отсюда. Я тебе пишешь, нахуй, я не я, бля. Нахуй. За свои слова отвечаю. Иди нахуй. Иди нахуй. Иди нахуй. Ублюдок ебаный, иди нахуй. Забудь, нахуй, этот номер ебаный. Слышь, ты чурка ебучий, иди нахуй, номер забудь нахуй, пошел нахуй, слышь, я тебя да нахуй, да я, блядь, ты че гонишь, что ли, нахуй, ты мужчина, иди блядь. Иди нахуй, ты че сюда нахуй звонишь, ублюдок, ты че номер иди нахуй, нахуй попутал, слышь, что, ублюдок, ты че номер нахуй попутал, кто это? Иди нахуй отсюда, кто такой? Номер забудь, Че? Номер забудь нахуй. Да охуел что ли, блядь? Я выйду нахуй, блядь. Номер нахуй, сука, ублюдок, забыл. И забыл нахуй, куда ты звонишь. Иди нахуй отсюда, иди езжай в свою родину нахуй. Хуль ты русским звонишь, ублюдок. Найди за себя, идиот нахуй, потом звони, слышь, блядь. Слышь, ты в России, ублюдок ебаный, ты в России нахуй, ты русским звонишь. Иди нахуй, нахуй, я Таджикистан, ебать. Звони там нахуй. Приезжай нахуй, если ты мужик, блядь, я нахуй, сукин сын, блядь. Иди нахуй, иди нахуй, да иди нахуй. Ты на молодежь, номер свой забыл? Номер забыл иди нахуй. Иди нахуй, пожалуйста, бросим, ублюдок ебучий. Иди нахуй оттуда. Ты две смерти, 38, все нахуй. Ты ж ты ублюдок ебаный, таджик ты нахуй ебучий. Иди нахуй, я тебе еще раз говорю, вот что, блядь. Иди нахуй на стройку ебать, работай ебать, чурка ты ебучий. Кто это? И нахуй на стройку, работай нахуй там. Слышь, ты нахуй ебучий. Тебя вся только стройка нахуй ждет, дорогой, блядь. Извини меня, нахуй. Тебя тут не любят, нахуй, в России, ебать. 14, нахуй, 88, ебать, дорогой. Да, боё, блядь, я выйду, нахуй, сука, настигну, понял, блядь? Ебать, тебя зарежу тут, ублюдок. Да охуел, что ли, блядь, я выйду, нахуй, блядь. Есть в свой Таджикистан, ублюдок, ебучий. Нахуй ты сюда звонишь? Я тебя, идиот, нахуй, потом звони, блядь. Нахуй ты сюда звонишь, да, ублюдок, ебаный. Да, твою маму выпустит, не ты с этой зарыжкой тарана, блядь. Нахуй ты сюда звонишь, ублюдок. Ты чё, сука, нахуй, охуел, что ли, попутал, а? Блядь? Чё, сука, нахуй, язык жопу зашел, блядь? Нахуй ты сюда звонишь, ублюдок. Не, походу, да, ошибся. Иди нахуй. Я чё, иди нахуй. Ты нахуй, я не я, блядь. Ты за свои слова отвечаешь. Иди нахуй. Иди приезжай нахуй, нахуй, если ты мужик, блядь, я настигну, иди нахуй, сын. Хули ты звонишь, нахуй. Ублюдок, ебаный ублюдок, хули ты сюда звонишь? Иди нахуй, я тебе еще раз говорю, вот чё, блядь. Ты чё, блядь, встать нахуй, пососать? Ты а чё, хам? Нахуй, ублюдок, ебаный? Давай. Иди нахуй отсюда. Иди нахуй. Иди нахуй, уёбывай на родину, ебать, хули ты тут забыл, нахуй, ублюдок. Иди нахуй. Чё? Иди нахуй отсюда. Я твою маму ебал, сукин сын, блядь. Я твою ебал. Я твою маму ебал. Давай приезжай туда, что ты пиздишь нахуй, да хуя, сукин, блядь. Дай я тебя в рот выебу. Чё? Хочешь, я тебя в рот выебу? Тебе сказали нету нахуй, нету, блядь, все, блядь. Отсюда! Иди нахуй отсюда, ублюдок ебаный. Что ты нахуй пиздишь тогда, сукин ты сын, блядь, а? Ты чё нахуй расходился тогда, блядь? Хуль ты слюни, блядь, изо рта пускаешь нахуй? Ты хуль так нервничаешь, ублюдок? Тебе, блядь, чё, пососать дать нахуй, а? Какой пидорастический рот, ебаный! Ууу, так не обосрись, не обосрись, ебать! Ублюдок, не обосрись! Не обосрись нахуй, пукан чё рвёт, да, блядь? Не обосрись нахуй! Не обосрись нахуй! Держи себя, блядь, держи свой пукан нахуй! Это что? Че тебе надо, нахуй? Че хуй, че звонишь? Понял, нахуй, бля. Иди нахуй отсюда, дорогой, ебать. Иди нахуй отсюда, иди нахуй, Иди нахуй отсюда, хули ты хочешь, ебать? Хули ты звонишь на этот номер? Хули ты звонишь на этот номер, это кто ты я хочешь? Твой рот, бля? Иди нахуй, я твой рот ебать, блядь. Ты пиши нахуй посужен, сука ебаная, блядь. Хули ты хочешь, ебать? Да ну нахуй. Иди нахуй, Иди я нахуй отсюда. Я тебе мазу тебе петушну за, блядь, за это, ебаный рот. Хули ты хочешь, а? Хули петушня, ты хочешь? Сука, баландер ебаный, сука. Проститутка жёсткая ебаная, иди блядь. Иди нахуй. Иди нахуй, дорогой. Хули ты хочешь? Иди ты нахуй находишься, отсюда, блядь. Забудь нахуй этот номер, блядь, дорогой. Где ты находишься? Номер нахуй свой, забудь нахуй. Ты где сейчас находишься? Ублюдок, номер забудь этот, слышишь? Вот сюда метро Сокольники, где СИЗО, матроска, тишина, сюда подъезжай, бля. Слышь, Таджик, не нахуй, чурка ты ебаная, забудь этот номер нахуй. Ты сюда подъезжай, твой рот, бля. Ты да, приезжай сюда на царицу, я твой рот, бля, твою маму выебаешь сюда, не поверишь, бля. Я твою маму ебал, слышишь, дорогой? А мне похуй, где ты находишься, если вчера, ты мужчина сюда подъезжаешь. Я вчера ее ебал, ты поверишь? Подожди нахуй, я любым, клюс Аллахом жесть, бля, клюс Кураном, я тебя найду, сука, ебанашка. Я твою маму, Слышь, что, ублюдок, я твоего Аллаха не верю, ебать, я христианин. Иди нахуй отсюда, ублюдок ебаный. Сука, я твою мать, ебанашка тупая, бля. Я твою маму ебал. Если ты мужчина, меня слушаешь, да. Спроси нахуй у нее. Спроси нахуй. Я ты че, сука, охуевший, что ли? Да иди нахуй, хуй ты мне звонишь, ублюдок. Меня слушай. Иди нахуй, иди нахуй. Ты, бля, иди если нахуй. Один на один вышли, ты же, блядь, обосрёшься нахуй, долбоёб, сука, бля. Ты же чёрт. Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, ублюдок. Хуй ты сюда звонишь? Да, вы, значит, не на тот номер позвонили. Это ты нахуй, сука, звонишь мне, ублюдок ебаный. Ты чё чепушила, ебаная, фуфлыжник, ебфорот, бля, Иди нахуй, ублюдок ты ебаный. Ебанашка тупая. Иди нахуй, ёб твой рот, сдохнешь, сука. Иди нахуй. Ты чё, блядь, попугай ебаный? Ты чепушил, да, ну ебаный. Нахуй. Серьезно, иди что нахуй отсюда. Сбрось нахуй телефон, ебать. Сука, не позорься, ебаный ты чепушила. Ты за словами следи, ёб твою мать, Иди нахуй. Ебанашка тупая. Иди нахуй, ёб твой рот, сдохнешь, сука, бля. Я тебя выебу в рот, слышь, ублюдок? Ты нахуй, я тебе ебал в рот, нахуй. Слышь, ты а мне ты плохо, где ты находишься, если ты мужчина сюда подъезжаешь? Я ебал тебя в рот, ублюдок. А хули ты тогда выебываешь, я в твой рот? Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Иди нахуй, я тебя в рот ебал, ублюдок ебаный. Ты за словами сиди, еб твою мать, Я тебя ебал в рот. Ублюдок, сука, ёб твою мать, ебанашка тупая, бля. О-о-о, не злись, ублюдок, ты ёбаный. Ты, бля, если один на один выскрик, ты же, блядь, обосрёшься нахуй, долбоёб, сука, бля. Я тебя ебал в рот, слышишь, ублюдок? Бля, это кто я-то, ещё раз спрашиваю, бля. Я тебя ебал в рот. Долбоёб, бля, это кто нахуй, ёб твой рот? Слышь, чё, ублюдок, нахуй, у меня, бля, КМС по боксу, нахуй, чё скажешь, Ты чё, сука, бля, ты это кто, бля, нормально скажи, пфру? Бля, мастер спорта по боксу, нахуй, чё скажешь, ублюдок? Да ну нахуй. Чё, раз на раз, нахуй, выйдем? Да ты охуенный. Ты скажи, ебать, как мужчина, ты кто? Я, блядь, мастер спорта по боксу, ебать. Ты скажи, как мужчина, ты кто? Бля, ты чё, ебана в рот, нахуй, хули, кто это, ёб твой рот, бля? Слышь, чё, ублюдок, тебе чё, в рот выебать? Чё? Тебя выебать в рот? Ты чё, не чё, боишься, сука, нахуй, охуевший, что ли? Если ты мужчина был бы, блядь, ты чё не представился, ёбаный, в рот? Хули ты скрываешься, как, блядь, как тёлка ёбаная, блядь? Скажи, да, как мужчина, с кем я разговариваю, блядь. Братан, я тебя в рот выебу. Сука, ёб твою мать, ебанашка тупая, блядь. Я тебя в рот выебу, ты понял? Скажи нахуй, любым, клюсь Аллахом, жесть, бля. Клюсь Кураном я тебя найду, сука, ебанашка. Давай, братан, давай, я нахуй мастер спорта по боксу, я тебя выебу в рот. Давай, бля, слышишь, бля, сучка ебаная, сюда не звони вообще, бля, чё, попутывал, что ли? А твою маму ебал, еще раз сюда позвонишь. Иди нахуй отсюда, слышишь? Иди нахуй отсюда. Серьёзно, бля, Ты вообще знаешь, кому ты звонишь, я твой баландер ты, сука, бля. Иди нахуй отсюда. А хули ты тогда выебываешь, я твой рот, ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Иди нахуй. Сюда подъезжай, я твой рот, бля. А знаешь, что самое прикольное, братан? Я твой номер вижу. Да. Да, вижу твой номер, я знаю, кто мне звонит. Знаешь, не что понял. Самое угарное, знаешь, когда нахуй я тебя выебу в рот, блядь, по полной программе. Кто я звонил, ты чё, долбоёжик, что ли, бля? Последним конченым пидорасом будешь ещё раз сюда позвонишь. Я вижу твой номер, нахуй, ублюдок ты ебаный, ты завтра будешь хуй сосать, понял? Не понял. Понял, ты нахуй понял, братан, я вижу твой номер мобильного телефона. Ты завтра будешь сосать хуй? И, блядь, просить прощения, ублюдок ты ебаный. Да ну нахуй. А вот завтра увидим нахуй. Вот когда ты, блядь, будешь стоять у меня на коленях нахуй и сосать хуй мой, блядь, и говорить, блядь, извини, братан, нахуй. Я не туда позвонил нахуй. Понял? Ты обоснуешь свои слова, бля. Обоснуй, иди нахуй, хуй соси. Эй, сюда подъезжает твой рот, бля. Давай, слышь, ублюдок. Я твой номер вижу. Ублюдок. Вот сюда на Царицыно подъезжай, бритоголовая свинья, тварь, сука. А какая тебе разница, бритоголовая или не бритоголовая? Я тебе ебал нахуй в рот, ебать. Меня слушай нахуй, сюда подъезжай, бля, на Сокольники, бля, где матросская тишина. Сюда подъезжай, если ты мужчина, нахуй. А хуй сосать будешь? Не понял. Хуй сосать будешь? Я сейчас, бля, сотни пацанов нахуй привезу. Ты чё сюда охуешься, что ли? Ты чё нахуй, ты, я русский. Я русский, ты кто такой нахуй? Ты русский, чурка? Ты чё, бля, моя же побелее, чем твоего ебала, понял, да, бля? Сотня пацанов сейчас приедет. Ты жопу нормально подмывать не умеешь, ты сюда звонишь, бля, ты договорила, фигня. Адрес говори нахуй, сейчас, блядь, 100 человек нахуй, 200 человек приедет, адрес говори, ублюдок. Сюда на Царицыно приезжай, ты мужчина. Слышишь? Вот сюда на Царицыно подъезжай, бритоголовая свинья. Адрес говори нахуй, сейчас на 100 человек подъедет. Выйдешь, ублюдок, на 100 человек едет. Да. Выйдешь, да. Ублюдок. Мы тебя в рот ебать будем. Шатать да, тебя ну нахуй. В рот тебя шатать. Эй, грузинская ебанашка, сука, бля, эй. Я твой весь рот ебал, понял, да, долбаю. Адрес говори, адрес. Если ты мужчина был бы, блядь, ты чё не представился, ёбаный в рот? Хули ты скрываешься, как, блядь, как тёлка ёбаная, блядь? Скажи, да, как мужчина, с кем я разговариваю, блядь. Адрес говори. Не понял. Скажи мне адрес. Не понял. Адрес, скажи, пожалуйста, адрес. Адрес, где ты живёшь? Адрес, скажи, где ты живешь сейчас, ублюдок, мы к тебе и едем. Блин. Алло. Мама, да. Алло. Это кто? Алло. Да. Вы кто? Я по нации, я гулец, с Махачкалы я. Привет, родной. Чё, ты сначала представься, кто это? Что говорить? Это кто, я твой рот, бля? Не насвали, давай по-нормальному. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Когда тебе звонили с этого номера? Вы, значит, не на тот номер позвонили. Когда? Меня слушай, а ты кто такой? Я парень ее, ёпта, ты звонишь моей бабушке, блядь, ёпта, грубо говоря. Чё? Ты звонишь моей девчонке, ёпта, это я спрашиваю, ты кто такой, ёпта? Я по нации, я гулец с Махачкалы. Да мне пофигу, какой ты по нации. Ты кто такой это, чтобы звонить моей девчонке? Ты чё, сука, охуевший, что ли? Сам такой дурак, противный. Да ну нахуй. Ты кто звонишь-то? Ты за словами сиди, ёб твою мать, Я твою мать не трогал, родной. Ты ёбаешь, ёб твой рот. Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Ты звонишь моей девчонке, тебе что надо? Кто я звоню, ты что, долбоёжик, что ли, бля? Давай, родной, короче, до свидания. Бля, ты вообще знаешь, кому ты звонишь, этот твой раз баландёр, ты, сука, бля? Да мне насрать, кому я звоню, хоть Путину. Давай, здоровья тебе, родной, не обессудь, давай, до свидания. Хорошо. Да. Алло. Алло, куда звонишь? Что хотите? Твою маму ебать, гадос, скажи номер твой, блядь. Если мужик, блядь, мужчина, блядь, ты женщина. Слушай, иди убейся головой об стенку. поможешь скажи... людям, избавишь мир от себя. Еще раз не берешь, я пойду заявление в милицию напишу. Понятно? Если ты не гандон, блядь. Алло. Алло. Как всегда. Алло. Мне могут тебя сумели, Рафаэль. Алло. Да. Да, здрасте. Ёб твою мать. Твою маму ебали. Твою жену и сестру и сына и всех ебал. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Ну, взор у тебя, наверное, да? Я тогда, ну, брови ебу, блядь. Чё случилось-то, чё? Фамилия, женщина. Откуда звонишь? Я женщина? Хуй? Я не похож на женщину. Твой телефон, скажи, скажи телефон. У меня он заблокирован. Блядь, да, я твою маму ебал, скажи номер, сукин сын. Хорош, братан, вот честно, ведёшься как маленький. Откуда звонишь, хуй? Я из Селятина, а ты откуда? Я подойду в рот выебу, блядь. Ну как ты подойдешь, ёптат, из Тамбовской области-то, блядь? Я тебя выебу сейчас, скажи, где ты живешь, хуй с Токио ты. Селятина. Хуй, где ты живешь? Сукин сын, ёб твою мать. Ты чё орёшь-то, придурок? Пошёл нахуй, да, ёб твою мать. Понтуешься, что ли? Я нихуя не трогаю. Соска твою маму зовут, пидорас. Да? Меня Сосо зовут, блядь. Ты хоть скажи, как тебя зовут, где тебя найти? Витя меня зовут, тебя как зовут? Ты хуй у меня пососи, пидорас, твою маму я ебал. Как тебя зовут, ты мне скажи, блядь. Как моя мама зовут? Святая женщина, придурок, ёпта, как ты можешь ее ебать, блядь, дурик? Ты меня понял, ты у твоей мамы, блядь, писку соси. Рот закрой, пидорас, блядь, придурочный нахуй. Ты, блядь, у своей мамы, блядь, ты пизду соси, гандон. Хуй пососи, а плевух, ты у меня ебаный, твою маму ебать, блядь. Рот закрой, говорю, блядь, лапать. Ты чё звонишь-то сюда, блядь? Животное, блядь, кто тебе мой телефон дал? Баба моя, блядь, мне телефон дала это. Вопросы какие есть, блядь? Ты кто такой, гандон? Ты хоть назовись, кто ты есть, блядь? Человек, ёпта, ты кто? Ты гандон, блядь, ты гандон, ёбаный гандон твой рот, гандон, ты в зеркало блядь увидишь, ёпта, придурок. В рот ты у меня возьмешь, гандон, блядь. Ты чё звонишь-то? У тебя какие претензии, блядь? Какой ты мужчина, ты ёбаный твою маму, блядь. Блядь, короче, чё ты ноешь-то, блядь, э? Славик, блядь. Кто? Мудак ты, ёпта, кто? Ты хуй его пососи, пидорас, твой маму, здоровья тебе, гандон. С прошедшим ты, блядь, у своей братан мамы, блядь, пизду соси, гандон. Нет, твою маму, блядь. А, где твоя мама? Алло. Как раз бы еще я ебал, тогда проходи туда. Где ты? Короче, слышь ты, блядь, хуйсёс, пидорас, блядь. Давай встречаемся, я тебе маму пизду покажу по времени, блядь. Вот за новости, которые по криминальной показывают, я тебе покажу. Вы все сказали? Видео, давай встречаемся, пидор. Я твой смерть, нахуй. Ты слушай, хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Мужик, мужик, послушай меня, пожалуйста. А? Ты меня задолбал. Еще один звонок, честно. Я иду пишу заявление в мусарню, и тебе будет полная жопа. Еще раз хоть один звонок. Я тебе понятно объяснила? Твою маму ебать, рот ебать. Или слушай, я тебе еще раз говорю, сходи, убейся головой об стенку. Избавь мира от такого урода. Я ебать твой друзья, как у тебя там друзья понятно есть, пидор, давай встречаемся. Я ебать твой друзья. Я тебе твою жопу запихну, приеду, блядь, понятно тебе? Я твой клад... Твою мать. Я твою тебе, маму я тебе ебать, говорю, ты чё? Я тебе на жопу натяну. Иди, ты гандон, блядь. Я тебе объясню, ублюдище лесное. Я тебе говорю, разбежись, удайся головой об стенку, избавь мир от такого урода. Иди, я после 12 бежу, и буду твой смерть, нахуй. После 12 я тебе...